Глава 19. Ты заслуживаешь человека, который тебя любит каждой клеточкой своей души, который думает о тебе постоянно, каждую минуту, каждого дня проводит с мыслью о том, что ты сейчас делаешь, где ты, с кем ты и все ли у тебя хорошо. Тебе нужен человек, способный помочь тебе осуществить твои мечты и защитить тебя от твоих страхов. Человек, который уважает тебя, любит тебя всю, целиком, и особенно твои недостатки. Тебе нужен человек, который может сделать тебя счастливой по-настоящему, такой счастливой, когда ты не ходишь, а порхаешь по воздуху. Сесилия Ахерн. Там, где заканчивается радуга. Лана. Пока Алекс молчит и везет меня домой, внутри меня разрастается настоящая война двух вечных титанов – сердца и разума. И последний кричит мне о том, что я не должна верить ни единому слову Алекса. Что я не должна прощать его, даже если все, что он сказал, правда. Развод с женой и то, что он в который раз спас тебя от верной смерти, не снимают с него ответственности за ту наглую, грязную и подлую ложь в глаза Руслана. Помнишь все его соскоки в никуда, недомолвки? Помнишь, сколько раз он оставлял тебя одну? Сколько раз поступал с тобой так, словно ты пластиковая кукла, с которой можно наиграться и выбросить? Разве не так было? Нет, не так. Не так все было. Сейчас, когда Алекс все объяснил мне, я пытаюсь посмотреть на ситуацию под другим углом и ощущаю, как оттаивает в груди затвердевший осколок льда. Если бы он хоть чуть-чуть думал о твоих чувствах, стал бы скрывать такую горькую правду о себе. Стал бы писать тебе от лица Дарка, нагло при этом выведывая твои тайные желания. О, черт возьми, о чем ты, глупый разум? Он все знал. Он узнал о всех моих желаниях еще до того, как я его увидела. И я сама рассказала их ему. Неужели чувство, будто я знаю Алекса много лет, возникло всего лишь из-за того, что мы были знакомы в сети? Как это, черт возьми, вообще могло произойти в необъятной вселенной? Словно столько крошечных нитей и дорог вели нас к тому, что мы обрели и вмиг потеряли. Череда случайных неслучайностей. Выходит, нет никакой магии, нет никакой сверхъестественной близости душ, которую я себе придумала, о которой рассказываю и вам вот уже какую главу в надежде на то, что вы, как и я, поверите в настоящую, огромную, чистую, искреннюю любовь. Я люблю тебя, Ника, тебя и нашу прекрасную дочку. Воспоминания уносят меня на много лет назад, и я вижу своего отца и маму в обнимку расположившихся на старом, потрепанном диване. Папа прижимает маму к себе, и она доверчиво кладет голову на его грудь, а ее полные губы расплываются в мягкой, блаженной улыбке. Чуть позже, когда мама готовит ужин, как сейчас помню, она готовила самый вкусный в мире плов, и его аромат распространялся по всей лестничной площадке. Я подбегаю к ней и, пританцовывая на месте, дергаю ткань пушистого халата. «Мам! А, мам!» «Что, дорогая, я готовлю!» «Мам, сегодня Ива опять доставал меня весь день и дергал за косички. Достал! Он такой противный задавака!» Хнычу я, вспоминая самого главного задиру в классе. «Ты ему просто нравишься, глупенькая. Мальчик влюбился. Ты же у меня красавица и умница», нежно заверяет меня мама, поглаживая по волосам. «Влюбился?» – гордо вскидываю голову я. «А Нелли сказала мне, что он меня любит. Мам, я хочу понять разницу, потому что иногда мне кажется, что я его ненавижу. Так и хочется стереть эту наглую ухмылочку с его лица». Мама заливается смехом и качает головой, поджимая губы. «Ну, как тебе объяснить разницу, милая? Влюбленность – это когда тебе все-все в человеке нравится». «Все-все?» «Да, все, Руслана. Влюбленность – это обожание, бабочки в животе, когда хочется постоянно быть рядом и…» Загибаю пальцы, пытаясь понять, что чувствую к этому задире. «А любовь тогда что, мам? Когда что-то не нравится и кажется, что ты его ненавидишь?» Перебиваю я, уперев руки в бока. «Не то чтобы ненавидишь, Лана, но замечаешь недостатки человека. И вопреки им по-прежнему любишь. Когда хочется быть рядом не постоянно, но навсегда. Понимаешь? Что бы он ни делал. Ты же знаешь, каким папа бывает в гневе. О, да. Но, несмотря на ссоры, я люблю его. Нет сил, как люблю. И я люблю тебя. Даже когда я не заправляю постель и разбрасываю вещи по комнате? Конечно, Руслана. То есть любовь – это когда, несмотря на все его недостатки, он идеален? Идеален для тебя. Проще говоря, твой человек. А я найду своего человека, мам? Пылко спрашиваю я. Конечно. А как? Как я его узнаю? Тебе подскажет сердце. Мама прикладывает ладонь к своей груди и загадочно улыбается. С ним ты сможешь быть настоящей, уверенной, в завтрашнем дне, и он всегда будет идти за тобой, сколько бы ты от него ни отворачивалась, как бы далеко ни убегала. Но и ты береги своего человека, Лана. Встретить его – бесценный дар жизни, и не каждый способен принять его. Люди очень часто упускают, не замечают, теряют. Мне повезло, мы с твоим папой смогли пройти все препятствия. Мамины слова эхом отдаются в моей голове, когда я пытаюсь уснуть уже после того, как Алекс отвез меня в общежитие. Когда мы приехали, он просто открыл для меня дверь, не сказав ни единого слова. О главном мне рассказал его взгляд. Родной, глубокий, отчаянный, влюбленный. Может, я придумала опять, но теперь, когда все точки над «и» расставлены, я не понимаю, зачем ему лгать. И все эти слова, что он сказал в машине, как мед, словно бесконечное тепло, обволакивающее мое сердце. Это ты. Ты необыкновенная моя девочка. Я разделил свою реальность на две и спрятал тебя в одной из них. И не хотел ни с кем делить, даже с самим собой. Может быть, мы придумали друг друга, но я бы хотел сделать нас настоящими. Хочу просто жить, и чтобы ты была рядом. Я тоже этого хочу, но мне так страшно вновь обжечься, вновь полететь на этот огонь, отрастив огромные крылья, а потом снова остаться без них. Опять воссоздать этот сад, от которого, как я думала, остался только пепел. Мне страшно, что Алекс никогда не полюбит меня так сильно, как свою первую жену. Ведь он уже когда-то встретил своего человека. А я кто тогда? Я боюсь будущего. Он сказал, что примет мой выбор, но для меня это больше, чем выбор. Возвращаться к Алексу на время бессмысленно и разрушительно. Я хочу только навсегда. И если я выбираю вернуться, прийти завтра в наш тайный парк, то это означает только одно. Я намерена прожить с ним всю свою жизнь. Но хочет ли этого он? Вытерпит ли утренние пробежки и никакой пиццы на ночь? Мне страшно, что наши дети, решается вся моя жизнь, и я мыслю глобально. Никогда не будут ему так же дороги, как его взрослый сын и дочь. Наверное, я рассуждаю как эгоистка, но я хочу понять, что он не будет все время оглядываться назад. Думать о том, как могло бы быть, если бы он смог сохранить свой брак. Боже, я просто хочу знать, что мое навсегда не короче, чем навсегда Алекса. Я хочу вернуться к мужчине, который твердо знает, чего он хочет. Который сможет защитить меня, уберечь, стать моим домом, стеной. Той самой пресловутой каменной стеной, о которой мечтает каждая девушка. Моей опорой. И он будет успокаивать меня, когда мне будет страшно, и больше никогда не лгать. И сегодня Алекс доказал мне это. Только с ним я чувствую себя в безопасности. Утром я первым делом открываю ноутбук и нахожу на почте письмо от Алекса с нашим скандальным романом. Запасаясь какао и круассанами, к черту диету, погружаюсь в нашу историю, без конца вытирая слезы с ресниц. Читаю главы от его лица и вижу все совершенно иначе. Да, его мысли не оправдывают его лжи, но я понимаю, что ему тоже все это время не было просто. То, насколько мы похожи, иногда даже пугает. Меня не покидает опасное ощущение того, что она всегда была в моей жизни. Не знаю, как это называется то, что сейчас происходит между нами. Мы живем и работаем вместе. Отрываемся, ходим по магазинам, бегаем по утрам, гуляем, спорим, занимаемся безумным сексом, разговариваем на самые разные темы. И я пока даже мысли не допускаю о том, что будет после. После того, как мы допишем роман. Смогу ли я отпустить ее в свободное плавание? Придется, но, может быть, она захочет остаться. Не уверен, что это хорошая идея. У отношений с разницей в 16 лет заведомо нет будущего. Черт, она на 7 лет старше моего сына. Я свихнулся, позволив интрижке перерасти во что-то большее. Это сейчас ей со мной интересно. Она будет взрослеть, а я стареть. Она будет расцветать, а я увидать. Интересы, которые сейчас нас сплачивают, позже станут разделять. Это неизбежно, к сожалению. Я не хочу тратить на себя годы ее юности. Я надеюсь, что она понимает невозможность длительных отношений между нами так же хорошо, как и я. Она необыкновенная, и я хочу оставить ее такой. Хочу спрятать и оставить только моей так долго, как сумею. У Алекса свои страхи и даже слабости, и теперь я знаю о них больше. И, черт возьми, знаю о всех его чувствах, почти о каждой мысли обо мне. Это так необычно, волшебно, завораживающе. И как бы я ни хотела сопротивляться, я больше не держу на него зла. Я смогла простить ложь. Но не знаю, достаточно ли этого, чтобы вернуться к нему. Но и ты береги своего человека, Лана. Встретить его – бесценный дар жизни, и не каждый способен принять его. Немного посидев в тишине с закрытыми глазами, я вновь открываю ноутбук и открываю файл с твердым намерением дописать наш роман до последней точки. Именно от меня зависит, какой конец будет у нашей истории. И я знаю, как все любят счастливые концы, но я еще и сама не знаю, какими будут мои последние строки. Все так просто и сложно одновременно. Я ведь действительно почувствовала своего человека сердцем еще до того, как открыла глаза, как оказалось еще до того, как встретила в реальной жизни. Пусть невозможно, невероятно, сказочно, но, вспоминая себя прежнюю, скажу, я всегда искренне верила в то, что найду его. Того, с кем можно быть настоящей. Того человека, рядом с которым ты не будешь думать, как тебе встать и сесть, что сказать, что будет правильно, а что нет. Того, с кем можно часами дурачиться, устраивая битву подушками, а потом ночами сидеть на кухне и с серьезными видами двух философов обсуждать устройство мира с бутылкой вина на двоих. Того, с кем все на двоих. Утро, дыхание, мечты, планы, надежды и даже боль. И я бы очень хотела сказать вам, что простила его, и у нашей истории будет счастливый конец. Я бы очень хотела сказать вам, что Лана и Алекс из жизни останутся вместе так же, как Лана и Алекс из скандального романа. Но не скажу. Книга – это плоскость другой реальности. Увы, в жизни все не всегда так, как бы нам этого хотелось. Но я все равно была искренне рада поделиться с вами частичкой своей любви и нашей новогодней историей. Пообещайте, что сбережете своего человека, если вдруг встретите его. Держите его крепко и никогда не отпускайте. Тихо всхлипнув и издав тяжелый вздох, я отправляю законченный роман Алексу и обнимаю себя за плечи, наблюдая за огромными хлопьями белого снега, что кружит за окном и превращает мир в зимнюю сказку. Алекс. На следующий день я, как и обещал, с самого утра отправил Руслане отредактированную версию скандального романа, проведя за ноутбуком еще одну бессонную ночь. Не помню, когда я спал больше 3 часов в сутки за последнюю неделю, пытаясь собрать в единый пазл все то, что мы успели написать. И только напряженная работа и полное погружение в нашу историю помогали мне не сорваться и не заявиться к Руслане, напугав ее до смерти своим безумным всклокоченным видом и наплевав на ее требования, переданные через Стейси. Словно они могли меня остановить. Наивные запреты и условия. Нет, останавливало другое. Я хотел дать ей время успокоиться, подумать, принять решение, сделать выбор. И сколько бы раз подряд я не стирал страницы и не начинал заново последнюю главу, мне каждый раз казалось, что я чего-то не сказал. Самого важного, самого главного. Никогда ни один роман не давался мне так тяжело, как тот, что мы создали, черпая вдохновение из наших жизней. Не в плане сюжета. Как раз здесь проблема исключена. Мы пишем то, что отражает реальность. Но вот в эмоциональном это была настоящая встряска, затронувшая глубины в моей душе, о существовании которых я даже не подозревал. Дойдя практически до конца истории, я вернулся к началу, к своей первой сцене, и, наверное, только тогда понял, что на самом деле произошло. Что одной молоденькой девочке удалось сделать со мной за какой-то месяц. Как из человека, который каждое утро вставал с головной болью после бурной пьяной ночи, я вдруг превратился в необыкновенного мужчину, в героя собственного романа, написанного на двоих. И я благодарен ей за каждый час, каждый день этого незабываемого приключения. И буду благодарен вечно, даже если она решит, что в нашей истории не будет голливудского хэппи-энда. Да и как я могу рассчитывать на счастливый конец, если сам, так редко в своих, написанных в прошлом романах, давал шанс героям на счастье? Кто бы мог подумать, что в 36 лет мне придется осваивать новый жанр, отказавшись от жестокого реализма и с примесью порнографии и садизма? И кто бы мог подумать, что меня это так захватит, заставив поменять прежний взгляд на творчество и увидеть другую, совершенно новую реальность, окружающую меня? Как ни крути, но главное чудо в этом году со мной уже произошло. Я встретил необыкновенную девушку, которая перевернула мою жизнь и вернула мне веру в себя, ничего не требуя взамен. Она окружила меня теплотой и уютом и заполнила пустоты в сердце, которые периодически заливал алкоголем. Ненавязчиво, тонко, нежно. Я даже не заметил, как это произошло, как быстро я привык к тому, что Руслана всегда рядом. И я хотел бы ей дать больше, намного больше, если она позволит, если даст шанс. Я так и не смог вернуться домой и практически все свои вещи потихоньку перевез в квартиру. Здесь я чувствовал себя менее одиноким, чем в огромном, неуютном доме. Я редактировал роман днем и ночью, а каждую свободную минуту переписывался с маленькой Оушен от имени Дарка. Только это и спасало, не давало бросить все и поехать к ней. Я чувствовал, что она не готова увидеть и услышать меня, и я не знал, с чего начать. Одному человеку редко удается одинаково красиво излагать свои мысли устно и на бумаге. И мне казалось, что, прочитав мои главы, она поймет все сама, без слов. И поэтому я спешил, хотел закончить быстрее, но потребность видеть ее была сильнее. Я понимал, что это чертов риск и что Руслана, возможно, не простит мне новую ложь, но я решил договориться с ней о встрече от имени Дарка, потому что со мной она точно бы даже разговаривать не стала. И Лана почти согласилась, когда мой аккаунт взломали прямо в процессе переписки. Я достаточно быстро восстановил доступ и, прочитав сообщение от взломщика, недолго думая, помчался к назначенному месту. Я даже не удивился, когда увидел Миллера. Да и не до удивлений было, если честно, учитывая ситуацию. Интуиция редко меня подводит, и я с самого начала чувствовал, что с этим парнем что-то не так. Если бы не подавленное шоковое состояние Русланы, я бы его убил. Наверное, она спасла меня от тюрьмы, а этому ублюдку сохранила жизнь. Я выслал видео с сопливым признанием в наркозависимости Колина Миллера, его отцу, и надеюсь, что недоумок уже на пути в клинику, где его ждет длительное лечение. Но самым сложным для меня оказалось пережить 2 дня. 2 обещанных Руслане для принятия решения дня. Первую ночь я провел за дорисовками романа, а весь следующий день пробегал по магазинам в поисках подарков для детей, Анны и даже для ее матери, которая, конечно же, снисходительно улыбнувшись, заявит, что нечто подобное у нее уже есть. Осчастливить детей проще простого. Для них интереснее сам процесс разрывания яркой упаковочной бумаги с красными рождественскими бантами, чем то, что окажется внутри. И Аня никогда не была особенно привередливой к подаркам. Удивительно, но после всего одной встречи с адвокатами нам обоим стало заметно проще общаться друг с другом. Потепление проявлялось даже в телефонных звонках, которые теперь приняли не информационно-официальный тон, а практически дружеские интонации. Иногда мы с Аней даже могли посмеяться вместе над очередной шалостью Кристины. И как только успокоились и приняли окончательное решение, мы с Аней, дети тоже почувствовали наше настроение и стали куда чаще улыбаться. Исчезла напряженность в общении, взгляды из-под лобья и проскальзывающие упреки. Единственный барьер, который я до сих пор не могу переступить, это общение с Бичевым, будущим мужем Анны. Не до конца получается быть цивилизованным членом общества, хотя я уверен, что он неплохой человек, иначе Аня бы его не выбрала. Я купил небольшие поздравительные презенты для Стейси и даже для своих горе-приятелей, их жен и детей. Но сложнее всего было выбрать подарок для Русланы. Я еще когда вез ее домой, в полной тишине сутки назад, случайно вспомнил о разбитом ею в гневе хрустальном шаре, то решил, что именно его и подарю. Точнее, точно такой же. Один в один. Я не выношу весь этот символизм и романтическую чушь, но я также знаю, что ее возрасту свойственно радоваться подобным мелочам и знакам внимания, которые впоследствии становятся дорогими сердцу воспоминаниями. Однако я поставил перед собой почти невыполнимую задачу. Перед Новым годом стеклянных шаров с падающим снегом на витринах каждого магазинчика было выставлено огромное количество, и найти два одинаковых оказалось немыслимо сложно. И, наверное, это был первый раз, когда я обрадовался непредвиденным трудностям. Я целый день потратил на поиски хрустального шара и еще половину следующего. Я измучил собственную память, довел до кипения собственный мозг, припоминая детали, особенности, цвета и даже размер. Для не особо внимательного к мелочам человека в подробностях вспомнить, как выглядел разбитый шар до его крушения, было для меня почти подвигом. Зато каким невероятным было то чувство, когда я нашел его. Точно такой же шар, который подарила мне Руслана пару недель назад. Стоит ли говорить о том, что все два бесконечно мучительно тянущихся дня, словно застрявших во временной петле, я вздрагивал от каждого звонка и сигнала электронной почты. Не знаю, чего я боялся больше. Того, что Руслана позвонит мне и пошлет к черту, или того, что пришлет письмо с главами, где будет черным по белому написано, что наша история закончилась в тот момент, когда я высадил Руслану возле студенческого общежития. Однако ни тот, ни другой страх не торопились воплотиться. Руслана не звонила и не писала. В день Х я с самого утра не мог найти себе места. Я гипнотизировал взглядом свой ноутбук и телефон, словно мог как-то мысленно приблизить оглашение ответа Русланы или хотя бы какого-то знака, намека. Чтобы не свихнуться от напряженного ожидания, я чуть раньше запланированного времени выехал из дома, чтобы развести купленные подарки, которые, к слову, едва влезли в багажник. Огромная гора разноцветных коробок и пакетов, глядя на которую, сложно не проникнуться духом наступающего Рождества и ощущения волшебства, которое словно витало в воздухе, отражалось в улыбках прохожих, зябко кутающихся в свои пальто и куртки. Я начал череду поздравлений с приятелей и их семей, удовлетворенно заметив, что мне удалось не ошибиться с количеством детей Макса и Диксона. Хотя подобные вещи у меня плохо откладываются в памяти, как и знаменательные, важные даты и имена новых знакомых. Оба друга, словно заранее сговорившись, убеждали меня выпить по чуть-чуть виски в честь праздника или хотя бы опрокинуть бокальчик шампанского, не внимая моим доводам о том, что я за рулем. «Зануда, Алекс! Вот кем ты стал! Когда тебя это волновало? Ты и после бутылки водки за руль садился!» Разочарованно вздохнул Диксон, потирая свой живот через несвежую, помятую футболку с изображением мультяшной физиономии Симпсона, которая на пивном пузе Дика выглядела просто идеально уместно. «Удачи, Дик! Мне правда пора ехать. Анну надо поздравить и Кристинку с Марком. Береги себя и своих близких!» Искренне улыбнувшись, я пожал на прощание его руку и пошел к припаркованной возле дома Диксона машине, ощущая спиной недоумевающий взгляд друга. И мне кажется, что он еще не скоро поймет, что наши загулы по ночным клубам и барам остались в прошлом. Но, может быть, мы как-нибудь еще пожарим барбекю у него во дворе. Я не из тех, кто вычеркивает друзей из своей жизни без серьезной причины. Следующим пунктом стала квартирка Стейси, где мне довелось бывать лишь пару раз от силы. Она оказалась не одна дома и была приятно удивлена моим вниманием. Сияя счастливой улыбкой, она познакомила меня со своим бойфрендом, который оказался очередным автором, которого она взяла под свое надежное крыло. Некоторые вещи не меняются и со временем превращаются в клише. Так же, как и автор всегда находится в поиске музы, так Стейси Рис влюбляется в каждого, в ком, как ей кажется, она открыла особенный талант, достойный внимания миллионов читателей. И я от всего сердца желаю Стейси счастья и надеюсь, что однажды ее поиск подойдет к концу, и она, наконец, обретет того единственного, которого никто не затмит, и станет ему лучшей и самой верной женой на свете и замечательной матерью удивительно талантливых детей. Подъезжая к дому Анны, я в очередной раз поразился обилию украшений вдоль фасада дома и множеству огней на окнах. Во дворе Аня с детьми и без Бичима, наверное, не обошлось. Расставили фигурки мультяшных сказочных героев высотой почти в человеческий рост, а справа от центрального входа установили огромную ель, сияющую множеством удивительных красок, а с другой стороны пару ледяных лебедей с голубоватой подсветкой. Настоящая зимняя сказка. Я помню, как мы устраивали нечто подобное в небольшом дворике перед брошенным, пустующим сейчас домом. Дети увидели меня в окно, и Кристина в нетерпении выбежала на крыльцо, упав прямо в мои объятия. Я не стал задерживаться надолго, хотя меня пригласили остаться на чай или даже на шампанское. Поддавшись рождественской праздничной атмосфере, даже моя язвительная теща сегодня была в радужном настроении. Анна выглядела восхитительно. Бичима я упорно игнорировал. «Я не знал, что конкретно купить детям», с немного виноватой улыбкой сообщил я Ане, кивнув на гору выгруженных под нарядную елку подарков, вокруг которых, похоже, надолго зависли Марк и Кристина. «И купил все, на чем взгляд задержался. Может быть, я переборщил. Ты не ругайся». «Сегодня можно», – мягко улыбнулась Аня, и от уголков ее глаз разошлись лучики тоненьких морщинок, но не тех, что придают женщине возраст, а тех, которые говорят о том, что она снова стала много улыбаться. «В праздник детей можно и нужно баловать», – сказала она, глядя на меня. «Ты точно не хочешь остаться? Тебе есть куда пойти?» «Надеюсь, что да», – киваю я. «Спасибо, Ань. Там для вас с мамой тоже есть кое-что. Посмотришь потом. С праздником!» «И тебя, Лёш, будь счастлив. Знаешь, я подумала насчет Нового года и поговорила с детьми. Позвонила твоей маме. Марк и Кристина поедут с тобой». «Ты не представляешь, как это много для меня значит. Чувствуя болезненный спазм в груди, произношу я. Аня кладет руку на мое плечо, мягко сжимая пальцы. Представляю, иначе я бы не согласилась». «Наверное, по закону жанра мелодрама, в этот волнительный момент мы должны обняться, расплакаться и сказать, какие мы все молодцы и как счастливы друг за друга. Но мы не делаем этого. Обнимать человека, которого ты когда-то любил, не так просто, как показывают в кино. Даже если вы нашли в себе силы отпустить друг друга и пытаетесь быть друзьями. Даже легкие прикосновения даются с трудом. Она целует меня на прощание в щеку и удаляется, позволяя детям поздравить меня перед тем, как я уйду. Я оказываюсь в парке раньше назначенного времени на 40 минут с опустевшим багажником и хрустальным шаром в руках. Здесь точно так же пустынно, как и в тот вечер, когда мы напивались с Русланой и пели песни. Редкие прохожие торопливо проходят мимо, спеша к своим семьям, чтобы вместе отпраздновать Рождество. А я с тоской думаю о том, что, наверное, нужно было купить еще цветы и мороженое, которое любит Руслана. И, может быть, стоило забежать еще в книжный бутик, чтобы порадовать очередным коллекционным изданием ее любимого автора. Много еще запоздало полезного приходит в голову, пока я стою на настоящем рождественском морозе полчаса, Час. Два. Цветы бы точно замерзли, думаю я, переминаясь с одной замерзшей ноги на другую. И несмотря на то, что она опоздала уже на полтора часа, я почему-то верю в то, что чудо случится, что волшебное ощущение, не покидающее меня с утра, не случайно, как и все, что случилось с нами до этого момента. Я могу стоять здесь еще долго, до полного обморожения, пока будет шанс, что она придет. Лаплас, дружище, я знаю, что ты меня не подведешь, думаю я, глядя в темное небо, скрытое снежными тучами. Белые хлопья снега начали неторопливо падать на землю, точно так же, как в хрустальном шаре, который я сжимаю в руках. И когда раздается легко узнаваемый сигнал электронной почты в моем мобильном, я вздрагиваю, и часть меня хочет верить, что резкий звук мне просто послышался. Волшебство рушится, падает из моих рук, расползаясь горсткой мелких осколков по покрытому наледью асфальту, смешиваясь с пушистым покрывалом снежинок. Письмо от Русланы. И, стирая с экрана подтаявшие снежинки, я захожу в почту, чтобы зачитать свой приговор, который может означать только одно. Я почти 40-летний влюбленный идиот, возомнивший себя героем романа. Мои ледяные покрасневшие пальцы скользят по экрану телефона, открывая чертов файл. Я застываю и больше не чувствую, как бьется мое замерзшее сердце. Может быть, это от холода или от ощущения потери, которую невозможно измерить словами, или от злости на собственную глупость и несвойственную моему возрасту наивность. С замиранием сердца я читаю последние строчки Русланы, пытаясь понять для себя, радоваться мне или плакать, ждать ее дальше, пока не превращусь в сугроб, или бежать искать ее по вечернему Манхэттену. И я бы очень хотела сказать вам, что простила его, и у нашей истории будет счастливый конец. Я бы очень хотела сказать вам, что Лана и Алекс из жизни останутся вместе так же, как Лана и Алекс из скандального романа. Но не скажу. Книга – это плоскость другой реальности. Увы, в жизни все не всегда так, как бы нам этого хотелось. Но я все равно была искренне рада поделиться с вами частичкой своей любви и нашей новогодней истории. Пообещайте, что сбережете своего человека, если вдруг встретите его. Держите его крепко и никогда не отпускайте. «Ты разбил мой подарок!» Я поднимаю голову, услышав знакомый мелодичный голос, и он возвращает меня к жизни снова, как в то утро на перекрестке, где немыслимый случай столкнул нас. Меня бросает в жар, и я мгновенно забываю о холоде, который пронизывал меня минуту назад, заставляя прыгать на месте и бегать кругами. Я смотрю в черные бездонные, искрящиеся нежные глаза и протягиваю руку, зарываясь пальцами в темные шелковистые волосы. «На счастье!» – шепотом произношу я, и струйка пара вырывается с моих губ. «Я куплю тебе новый, и, если хочешь, не один. Много-много хрустальных шаров». «Мне не нужно много, Алекс. Пусть будет один, но наш. И сделай так, пожалуйста, чтобы он больше никогда не разбился». 25 декабря 2016 года. Алекс Д. и Лана М.